Лодка тихо скользит по воде, парень стоит, замерев, глаза устремлены в воду, в согнутой руке острога, как гарпун. Вдруг бросок, промелькнувшая в воздухе острога, и вот уже бьется на поверхности реки, поблескивая белым брюхом, пронзенная острогой Нельма. Парень берет со дна лодки весло, подгребает и снимает Нельму. «Видала?» — показывает он Мусе. «Здорово!» — восхищенно произносит она. «Как вас зовут?» «Меня Василий Силантьев». «А меня Муся. Слыхал?» Костер на берегу реки. Двое молодых парней и Муся едят уху. Муся уже успела обсушиться. «Кто же вас выучил так бросать острогу?» — спрашивает Муся. «Дядя Ржакон», — отвечает Василий. «Кто-кто? В жизни не слыхала такого имени». «А между прочим, про него сам Пушкин написал», — сказал Василий. «Где это? Не помню». «Ну как же? И гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус». «Так вот это тот самый дикий тунгус и есть мой дядя». «Правда, он теперь уже не дикий, а совсем прирученный, домашним стал». «А почему вы не похожи на тунгуса?» «Почему нет? Немножко есть такое дело». Он приставил пальцы к вискам и растянул глаза. «Ой, в самом деле», — засмеялась Муся, — «как интересно». «Чего, тунгусом быть?» «Нет, иметь такого дядю». «А вы учитесь или уже окончили?» «Оканчиваю лесную школу, потом поступлю в Петровскую академию». «А я поступлю на высшие галицинские курсы при этой академии. Там сейчас моя сестра учится». «Слыхал, серьезная барышня». «Ей официально засчитывают практику у папы, а мне нет». «Где же ты учишься?» «В коммерческом, в Тюмени. Мне уже немного осталось». «Сколько?» 5 лет. «Пустяки», — говорит Василий. Верхом на лошади подъезжает Муся к селекционной станции. Вдали виден двухэтажный, обшитый тесом, лабораторный корпус, жилые дома, конюшни. А здесь, на переднем плане, огромные, на много десятин, питомники и пшеницы, и ржи, и овса, и кукурузы, и картофеля, и чего только нет здесь. Все забито аккуратными рядками, всюду таблички с надписями, и все по делянкам. И люди, кропотливо обрабатывающие эти делянки, все больше молодежь. Ирина обрабатывает колосья, увидев подъезжающую Мусю, распрямляется. «Ты где это носишься?» «Меня дядя Федот посылал лошадь искупать. За это время и слона можно было вымыть. А кто деляну за тебя станет обрабатывать? Дядя Федот? Или колоски ждать тебя станут? Не беспокойся, от тебя не отстану». Муся шевельнула коня, и он перешел на рысь. Возле конюшни неподалеку стоял и ждал ее конюх Федот, чернобородый в длинной синей рубахе, перехваченной тоненьким ремешком. «Иль случилось что?» — с тревогой спросил он подъезжавшую Мусю. «Да ничего особенного», — отвечала Муся. «Просто я упала в воду, ну и обсыхала». «Не ушиблась?» — суетился Федот, привязывая коня. «Пустяки». «Сестрица на вас гневается. Самая, — говорит, — кастрация колосков подошла, а она прохлаждается. И просто завидки берут, что я быстрее работаю». «А что же это за кастрация такая? Ну, к примеру, жеребца облегчить или там боровка, это я понимаю. Промежности, значит, вычистить. Лишние штуки, извиняюсь, удалить. А здесь колоски. И что у них могут быть за штуки? Я, конечно, извиняюсь, мудрено. Все очень просто. Надо пыльники удалить. Ну, тычинки. А пестики оставить». «Хм. Значит, и у пшеницы есть тычинки, да еще и пестик, скажи на милость. Всю жизнь прожил, а вот ни тычинок, ни этого самого у пшеницы не видал. Да поглядите, я вам покажу и научу, как делать кастрацию». Муся и Федот подходят к пшеничной делянке.